Глава 16. Как всегда, утро понедельника радовало пробками и давкой в транспорте. «Прошу прощения!» Мимо меня протиснулся грузный мужчина, непроизвольно впечатав в спину впереди стоящей женщины. Я поморщилась, ощутив тянущую боль в груди. «Чёртов ПМС! Надо глянуть в календарик, скоро ли месячные, а то совсем счет дням потеряла». «Вы выходите на следующий?» — спросили за спиной. «Да, выхожу», — отозвалась я, разворачиваясь к дверям. Из вагона метро меня вынесло толпой. Эта же толпа потянула к эскалатору. Только на улице я смогла вдохнуть свободно. До роддома оставалось идти совсем ничего, и я ускорила шаг. «Доброе утро!» Как это часто бывало, на крыльце меня ждала встреча с Максимом. «Как выходные прошли?» «В работе», — усмехнулась я. «Ну да, у тебя же были дежурства». Он тоже улыбнулся и открыл передо мной дверь. «А ты как провел выходные?» — спросила я, поддерживая разговор. «Ездил к родителям, сходили с отцом на рыбалку, правда, ничего не поймали. Зато время вместе провели». «Это точно. Кстати, я смотрел билет на тот мюзикл, о котором мы говорили. Так вот, на следующую субботу есть еще свободные билеты. Как ты к этому относишься?» Максим нажал на кнопку лифта. «Можно сходить?» — согласилась я, скорее по инерции. «Тогда я заказываю». Он улыбнулся. Его мобильный пискнул, оповещая о пришедшем сообщении, и Максим полез за ним в карман. После прочтения сообщения на его лице появилось озабоченное выражение, и он что-то стал набирать в ответ. «Увидимся!» — все с той же улыбкой бросил мне Максим, выходя из лифта, и тут же вернулся к своему телефону. В ординаторской никого не было, и я стала переодеваться в одиночестве. Снова задев болезненную грудь, когда снимала свитер, вспомнила о женском календарике. Достала телефон из сумки и нашла в нем нужное приложение. «Задержка 4 дня», — тут же оповестила оно. У меня вмиг пересохло во рту. «Нет, конечно, это еще ничего не значит», — стала успокаивать себя я. 4 дня — это совсем не критично. Стрессы, ночные дежурства и прочее. И незащищенный секс с Кравицким. Черт, ну неужели от одного раза? «И это говорит гинеколог?» — тут же отдернула я себя с горьким упреком. Я до боли закусила губу, пытаясь вернуть себе самообладание. «Нужно просто сделать тест. Хотя нет, лучше анализ крови на ХГЧ, так надежнее. Но как я пойду с таким запросом в нашу лабораторию? А если еще и опасения подтвердятся? Нет, нет, я не хочу, чтобы в больнице хоть кто-то знал об этом. Даже Жене пока не буду говорить. Тогда остается только частная лаборатория и платный анализ. Кажется, неподалеку как раз есть один филиал». «Привет!» — голос вошедшей подруги заставил меня вздрогнуть. «Привет!» — отозвалась я, заставив себя улыбнуться. «Ты какая-то странная сегодня. Все в порядке?» «Да», — я пожала плечами. «Позавтракать просто не успела». «Что ж ты так?» — хмыкнула Женя. «Выпей кофе, Никита как раз купил. И печенье должно быть в шкафчике. А то пока буфет откроется». «Да, сейчас так и сделаю». Я направилась к чайнику. «Жень, отпустишь меня после обхода на полчасика? Надо сбегать в одно место». «Отпущу, чего ж нет?» — отозвалась та. «А что, секретный секрет какой-то?» «Да ерунда», — отмахнулась я. «Потом расскажу». «Ну ладно, интриганка». На обходе я отчаянно пыталась сосредоточиться на работе. Но вид беременных пациенток делал это почти невозможным, а неопределенность положения давила тяжким грузом. Поэтому, когда я закончила, сразу помчалась в частную лабораторию, оставив отделение на Женю и Машу, которая, к счастью, сегодня была одна, без Ренаты. «Можно ли сдать анализ на ХГЧ срочно?» — спросила я у девушки на ресепшене. «Да, можно. Будет готов через 2 часа», — ответила та. «Но стоимость дороже». «Неважно, оформляйте», — сказала я. «Результат сами заберете или прислать на электронную почту?» «На почту, пожалуйста». Я быстро написала свой имейл. Эти 2 часа ожидания показались мне вечностью. Правда, последние 40 минут из них я провела в операционной за плановым кесаревым, что помогло немного отвлечься. Однако сразу, помыв руки и сняв с себя одноразовый халат, я схватила свой телефон. На иконке почты горел значок с новым письмом от той самой лаборатории. Вот он, момент истины. Собравшись с духом, я открыла приложенный файл с результатами. И внутри все оборвалось. Показатель ХГЧ красноречиво говорил об одном — я была беременна. Я опустилась на ближайший стул и закрыла лицо руками. Глаза щипало от подкатывающих слез, и я из последних сил сдерживалась, чтобы не заплакать от отчаяния. «Как такое вообще могло произойти? И что мне теперь со всем этим делать?» «Кристинка, что случилось?» — наклонился ко мне Шахов, проходящий мимо. «Ничего такого», — хрипло ответила я. Просто голова что-то стала раскалываться, сил нет. Пойду у девочек обезбол какой попрошу». «Сходи, а то это не дело», — согласился Шахов, все же недоверчиво поглядывая на меня. «Может, не выспалась? Давление измеряла?» «Давление тоже попрошу измерить», — кивнула я, поднимаясь. И торопливо пошла прочь, чтобы избежать его дальнейших вопросов. Сейчас никого не хотелось видеть, ни с кем не хотелось разговаривать. Мой мозг всеми силами пытался принять произошедшее и также отчаянно искал пути выхода. «Ты меня избегаешь или мне кажется?» От голоса подруги сердце заколотилось, как сумасшедшее. «Я тебе звонила, между прочим, искала?» Я и правда последний час бродила по отделению и другим этажам, придумывая себе всякие мелкие дела, чтобы ни с кем не встречаться. И с ней в том числе. «Крис, что случилось?» От участливого тона Жени на глаза снова сами собой навернулись слезы, выдавая все мое состояние. «Так», — протянула подруга, беря меня под руку. «Пошли, сейчас будешь мне все рассказывать. Думаешь, я не вижу, что ты сама не своя с самого утра?» Она завела меня в подсобку, где складировался всякий расходный материал, и усадила на явно списанный стул, поскольку он подозрительно скрипнул под моим весом. Сама Женька уселась напротив на какую-то коробку. «Здесь хотя бы не проходной двор, как в ординаторской», — пояснила она свой выбор укромного места. «Ну, рассказывай, что стряслось? С Никой что-то?» Я отрицательно покачала головой. «Кравицкий?» — подруга прищурилась, и я заколебалась, не зная, как ответить. «Чем этот гаденыш смог тебя расстроить, даже находясь в командировке?» «Это не он», — сдавленно ответила я. «Точнее, не только он. Я тоже виновата». И под вопросительным взглядом Жени я нашла в телефоне свой анализ и просто ей показала, не в силах произнести это вслух. «Вот». «Это твое?» — осторожно уточнила подруга. Я кивнула. «Сделала сегодня». Женя изменилась в лице. «М-да». Только и обронила она потом. «Это после той ночи?» «Да, одной единственной». Я закусила губу. «Одной единственной». Глухо повторила Женя, глядя куда-то в одну точку, и удрученно усмехнулась. И я даже могла догадаться, о чем она сейчас думает. Почему кто-то залетает от одного случайного раза, а кому-то не помогает даже современная медицина? И мне стало совсем горько на сердце. Теперь я еще будто оказалась виноватой и перед подругой. «И как же вы так?» Ее голос стал напряженным. «Не подростки ведь?» «Я в тот момент была в таком состоянии, что вообще ни о чем не думала». Я запустила пальцы в волосы, сдавливая голову. «Знаю, что дура, дура!» «И что собираешься делать?» «Не знаю», — прошептала я, смахивая слезу. «Не знаю. У меня Сонька. Я не замужем. Быть дважды матерью-одиночкой?» «Роди и отдай мне!» Женя криво улыбнулась. Я в ошеломлении подняла на нее глаза. Но тут она зажала рот ладонью и залилась краской. «Прости меня», — проговорила после, виновато глядя на меня. «Прости, я дура, такая дура!» В ее глазах тоже блеснули слезы. «Я не думала так на самом деле. Не слушай меня». Я остановила ее, взяв за руку. «Не надо», — тихо произнесла я. «Ничего страшного». «Кристина!» — она порывисто обняла меня. А когда отстранилась, произнесла уже более бодрым тоном. «Тебе нужно для начала поговорить с Кравицким. Как я понимаю, по срокам у тебя еще есть недели две в запасе для решения этого вопроса медикаментозно». «О чем мне с ним говорить?» — я всхлипнула. «Он же женится». «Ну, знаешь ли». Женька на глазах превращалась в себя прежнюю, и от этого мне тоже становилось чуточку легче. «Вообще-то он тоже участвовал в этом всем». «У меня прямо дежавю», — хрипло проговорила я. «Я снова беременна от Кравицкого, и снова этот несчастный ребенок оказывается не к месту». «Но тогда ведь ты собиралась рожать?» — напомнила Женя. «Тогда я была молода, и у меня не было Сони, и я хотела того ребенка, потому что от него». Я вытерла мокрую щеку запястьем. «А сейчас?» «А сейчас?» Женя смахнула слезу с другой моей щеки. «А сейчас все по-другому, ты же видишь». Подруга выдержала паузу, внимательно глядя на меня, потом повторила уже тверже. «Дождись возвращения Кравицкого и поговори с ним. Потом решишь, что делать». Я хоть и не сразу, но кивнула. «Когда он возвращается? В пятницу?» задумалась Женя. Я снова кивнула. «Тогда немного осталось. 3 дня. Только не тяни с этим и не кисни, хорошо?» «Постараюсь», — я вымучила улыбку. «А сейчас я даже рада, что его сегодня нет. Мне нужно собраться с мыслями». «Вот и соберись», — подруга подбадривающе сжала мою руку. За дверью что-то загремело, похожее на звук ведра и швабры. «Нигде нет покоя», — вздохнула Женя, вставая. Я тоже поспешила встать, пока дверь не распахнулась и на ее пороге не появилась уборщица. Женя схватила с полки упаковку с хирургическими тампонами и бросила мне громко. «Идем, а то Валентина ждет». Не знаю, что подумала уборщица про эту сценку, но слова нам не сказала. «Кстати, я хотела...» Начала была подруга, когда мы уже шли по коридору, но вдруг запнулась. «Что?» — спросила я. «Ничего, неважно», — улыбнувшись, отмахнулась она. Я собралась все же надавить на нее, чтобы продолжила, но тут мы столкнулись с Максимом, одетым в пальто и спешащим к лифту. «И куда это мы в разгар рабочего дня?» — подтрунила над ним Женя. Но он даже не улыбнулся, просто ответил. «Срочные дела, сегодня уже не вернусь», — и заскочил в подъехавший лифт. «Он сегодня тоже подозрительно странный», — шепнула мне Женя. «Не заметила?» «Возможно». Я пожала плечами, не признаваясь, что странности в поведении Максима меня сейчас мало волнуют.